Никуда не деться, годы не вернуть. Покидает детство всех когда-нибудь. Парта школьная мне снится, и задачника страница. Помню всех учителей до одного. И кричит о чем-то звонко конопатая девчонка из безоблачного детства моего. Страница. Помню всех учителей до одного. И кричит о чем-то звонко конопатая девчонка из безоблачного детства моего. Бывает тесно в детстве золотом. Почему-то детство ценим лишь потом. Парта школьная мне снится, и задачника страница. Помню всех учителей до одного. И кричит о чем-то звонко конопатая девчонка из безоблачного детства моего. И задачника страница. Помню всех учителей до одного. И кричит о чем-то звонко конопатая девчонка из безоблачного детства моего.